сидя на Клобищенской. Господи, боже мой, ребята, что-то у меня полная каша дикции вдруг. Тороплюсь я. Как это делалось в Одессе? Начал я. «Рэ, паре, лейп», — сказал я старику, — «поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фройм Грач. Сталь его поступков разве не выдержит она сравнения с силой короля? Вот Коль Капаковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бене Крик зашел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях?» Рэп Ари Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Ари Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал: «Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник Мендель Крик. А о чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бене Крика? Вы ничего бы не сделали, а он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел к Фройму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть, и сказал Фройму: «Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше». Грач спросил его: «Кто ты? Откуда ты идешь и чем ты дышишь? Попробуй меня, Фройм», — ответил Беня, — «и перестанем размазывать кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу», — ответил Грач. «Я попробую тебя». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете, но говорят, что они собрали совет. Старшим был покойный Левка Бык. «Что у него делается под шляпой у этого Бенчика?» — спросил покойный Бык. И одноглазый Грач сказал свое мнение. «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Беня говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». «Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском». «Попробуем его на Тартаковском», — решил совет. И все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели, вы узнаете, если пойдете туда, куда я вас поведу. А Тартаковского называли у нас полтора жида или 9 налетов. Полтора жида называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А девятью налетами прозвали Тартаковского потому, что фирма «Левка, Бык и компания» произвела на его контору не 8 и не 10 налетов, а именно 9. На долю Бени, который не был тогда еще королем, выпала честь совершить на полтора жида 10-й налет. Когда Фроем передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас, он наша кровь, он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил, кого это хоронят с певчими. Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но полтора жида этого не предвидел. Полтора жида испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте? Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Бени, который еще не был тогда королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал грачу «да». И в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде. «Многоуважаемый Рувим Осипович, будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой» и так далее. «В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением, знакомый вам Бенцион Крик». Тартаковский не поленился и ответил без промедления. «Беня, если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина? И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности после того, как я отработал всю жизнь как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось эти глупости, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты предполагаешь, Рувим Тартаковский. Полтора жида сделал свое дело, он написал письмо, но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с 4 друзьями в контору Тартаковского. 4 юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату. «Руки вверх», — сказали они и стали махать пистолетами. «Работай спокойнее, Соломон», — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других. «И не имей эту привычку быть нервным на работе». И, обратившись к приказчику, белому как смерть и желтому как глина, он спросил его. «Полтора жида в заводе?» «Их нет в заводе», — ответил приказчик, фамилия которого была Мугенштейн, а по имени его звали Иосиф, и был холостым сыном тети Песи. «Кто будет здесь, наконец, за хозяина?» — стали допрашивать несчастного Мугенштейна. «Я здесь буду за хозяина», — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава. «Тогда отчини нам с Божьей помощью кассу», — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях. Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы. Покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории и жизни еврейского народа. «Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда», — говорил Беня о Тартаковском, — «так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугенштейн, как другу. Вот получает он от меня деловое письмо. А чего бы ему не сесть за 5 копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить, чем Бог послал? Что мешало ему выговорить предо мной душу? Беня, пусть бы сказал он, так и так. Вот тебе мой баланс. Повремени пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками. Что бы я ему ответил? свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугенштейн, ты меня понял? Я вас понял, сказал Мугенштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем полтора жида, почтенный богач и первый человек должен ехать на трамвае закусывать себе бедюжника Менделя Крик. А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Бутуса, но оно было пьяно, как водовоз. «Го-го-го!» – закричал еврей Савка. «Прости меня, Бенчик, я опоздал!» И он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугенштейну в живот. Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке. И вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова? «Текать с конторы!» — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Бутусу: «Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним».